Путь к мудрости и впрямь начинается с одного шага. Беда в том, что люди как-то забывают про тысячи шагов, которые надо сделать потом. Они делают первый шаг, решив слиться воедино со Вселенной, но почему-то забывают сделать следующий логический шаг, который наделит смыслом шаг номер один, а именно 70 лет прожить на горе, на одной миске риса в день и на чае с маслом яка. По результатам наблюдений доказано, что дорога в ад вымощена благими намерениями, но все они, вероятно, больше одного шага не осилили. В таких вот ситуациях декан блистал. Он вел всю ораву меж громадных древних котлов из меди, тыкал посохом в темные углы и бубнил себе под нос «Ать-ать». «Почему оно возникло здесь?» — прошептал преподаватель современных рун. «Точка нестабильности реальности», — ответил Чудакулли, встал на цыпочки и заглянул в котел с отбеливателем. «Тут появляется все, что не возьми. Пора бы уже заметить». «Но почему сейчас?» — спросил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. «Отставить болтовню!» — прошептал декан и выпрыгнул в следующий проход, выставив вперед посох. «Ха!» — заорал он, а потом разочарованно сник. «А этот насущный вор, он крупный?» — спросил старший Ренглер. «Не знаю», — сказал Чудакулли и заглянул за штабель стиральных досок. «Я вот сейчас припоминаю, что и сам за многие годы потерял тонны носков». «И я», — сказал преподаватель современных рун. «В смысле, нам искать в маленьких местах или очень больших?» — продолжал старший Ренглер, которого ход рассуждений, судя по голосу, привел в устье длинного темного тоннеля. «Вопрос дельный», — сказал Чудакулли. «Декан, что вы там заладили? Все уже поняли, что здесь завелся какой-то тать». «Ать, наверное», — сказал декан. «Это значит...» «Вор», — подсказал Чудакулли. «Ну, с лишней буквой, да, согласен, но вообще-то сейчас просто очень уместно говорить «ать». «Это носочная тварь, она их просто крадет или пожирает?» — спросил старший Ренглер. «Вклад этого человека поистине бесценен», — отметил Чудакулли, решив, что с деканом разговаривать безнадежно. «Так, передайте дальше. Никому не походить на носок. И все ясно?» «Как можно...» — начал декан и осекся. Услышали все. Деловитое такое чавканье. У того, кто чавкал, явно разыгрался аппетит. «Пожиратель носков», — простонал старший Ренглер, зажмурившись. «Сколько, по-вашему, у него щупалец?» — спросил преподаватель современных рун. «Ну, плюс-минус. Чавкает он очень крупно, да?» — сказал казначей. «Например, с точностью до дюжины», — сказал преподаватель современных рун, потихоньку пятясь. «Он, наверное, как нас увидит, сразу давай носки срывать!» — взвыл старший Ренглер. «А, и то есть, по вашим оценкам, минимум 5 или 6 щупалец?» — сказал преподаватель современных рун. «По-моему, это из стиральной машины», — сказал декан. Стиральные машины были в 2 этажа высотой и обычно использовались только, когда университетское население разрасталось во время семестра. В каждом баке пара больших побелевших весел. К ним подсоединена огромная бегущая дорожка. Баки нагреваются снизу топками. На полной мощности машины обслуживало минимум 30 человек. Они загружали белье, поддерживали огонь и смазывали весельные крепления. Чудакулли разок видел, как это все работает. Прачечная смахивала на очень чистый и гигиеничный ад, куда после смерти попадает мыло. Декан встал у двери в бойлерную. — Там что-то есть, — прошептал он. — Слышите? — Замолчало. — Чует нас, — прошепел декан. — Так, готовы? — От. Не надо, — пискнул преподаватель современных рун. — Я открою дверь, а вы его перехватите. Раз, два, три. Ой!